Алексей Привольнов по-прежнему маялся. Ему было стыдно и боязно. Ну зачем он тогда поддался? Зачем? Вот сейчас сидит, как сыч, не отвечает на телефонные звонки. Хотя понимает, что рано или поздно его все равно достанут. Что же на уме у этой дряни? Нервно думал он и курил. Он почти не сомневался, что именно Кристина виновата в смерти Олеси. Он сразу об этом подумал, как только все случилось. Но побоялся высказать мысли вслух. С самого детства Привольно был очень осторожным человеком. В причастность Кристины к смерти Олеси не верил Мелехин. Он скорее был готов допустить, что Олеся принимала наркотики, чем подозревать Кристину. «Да чего же порой пожилые мужчины становятся рабами страсти?» – подумалось Привольному. «Блин, не дай бог самому так оглупеть к старости!» Он не до конца понимал своего шефа. Тогда на похоронах Олеси он чуть не устроил скандал. Обвинил Елисея Державина, что тот приучил его дочь к наркотикам. Ему, Привольному, пришлось проявлять чудеса дипломатии и посоветовать Державину от греха подальше скрыться из города, чтобы не нарваться на гнев Мелехина. Но, как ни странно, Мелехин чрезвычайно быстро успокоился. Возможно, виной тому стали неполадки в бизнесе. Он, Алексей, знал, откуда дует ветер. От Крупного и его людей в налоговой службе. И он сам, к сожалению, к этому причастен. Так, самую малость, но все же. Потому что помог Кристине достать кое-какие документы. А потом именно он выступил инициатором найма частного детектива, чтобы тот разгадал тайну смерти дочери шефа. Мелехин был против. Привольному пришлось убеждать его в целесообразности этого шага. А Мелехин отмахивался, говорил, что сейчас не время, слишком много проблем в фирме. В принципе, Мелехин не очень-то стремился к огласке причин смерти дочери. Все же на его имидже не сказалось положительно пристрастие Олеси к наркотикам. Пусть даже и мнимое. Привольнов был почти уверен, что Олеся никогда их не употребляла. А Мелехин готов допустить такую возможность. Привольнов надеялся на то, что Татьяна Иванова, которая взялась за дело, сумеет вывести на чистую воду Кристину. Соберет вещественные доказательства и уберет ее из его жизни теперь уже навсегда. Но один раз он сорвался. У него давно не было женщины. К тому же Кристина внешне такая соблазнительная. Привольнов не привык к крутым разборкам и старательно обходил в жизни все острые углы. Но сейчас он боялся разоблачений и напряженно ждал, чем закончится расследование. Именно в этом не очень приятном для психики состоянии его и застала Татьяна Иванова.